«Много лет я езжу по Ливану», — продолжал Каплан. «И снизу смотрю на этот горный кряж. Привожу пополнение, совершаю инспекции. Кто не знает теперь в Израиле, что такое Бафор? Да нет ни одного ребенка, который не слышал бы о нем. И имена моих друзей, отдавших за него жизнь, стали легендарными. И Гони, и Эрес, но вы знаете, бригадный генерал Эрес Герштейн. Тогда он был ранен, а в прошлом году погиб. И я спрашиваю себя, что сказал бы Эрес, если бы был сейчас здесь? Что бы сделал? А Амир, а Хусейн, все, которых я так любил. Когда я инструктирую бойцов перед выходом на операцию, я рассказываю о них, как они сражались, как погибли. Вы уже прошли через многое и знаете, терять друзей очень тяжело, но мы идем дальше, берем себя в руки и идем. Я продолжаю их путь. И для меня лично это важнее всего на свете. Это дает мне силы и помогает бороться с трудностями. «И игра стоила свеч?» — раздался вдруг голос Ривера. Вопрос прозвучал громко, слышали все. «Вы считаете, что это стоило того?» «Лихо». Я пронзил его насквозь взглядом. «Мол, ничего, ничего, ты у меня получишь, как только взлетит вертолет с генералом. Порву на куски». Каплан поискал глазами, кто его спрашивает, и, глядя прямо на него, ответил. «Я всегда спрашивал себя, стоило или не стоило. Я надеюсь, что стоило. Я думаю о том, сколько жизней мы спасли, сколько усилий прилагали, чтобы свести потери к минимуму. Жизнь каждого из вас была, есть и будет для нас священна. Больше мне ответить нечего». «Извините», — сказал Ривер почти шепотом, но в тишине было слышно каждое слово. «Я стараюсь убедить себя в том, что все эти потери оправданы, но у меня не получается». Каплан встал. Он умел подбадривать взглядом, тонкой улыбкой, но в глазах его была грусть, глубокая грусть. «Баскетбол. Финал чемпионата Европы. Секунда до конца игры. Одно очко в их пользу. Мяч у нас, штрафные броски. Катыш на 9-метровой отметке. Представляете себе? Так и здесь. Вам остается только быть сильными, целенаправленными, сделать все, чтобы единоборство закончилось в нашу пользу». «Последняя секунда? В самом деле, последняя секунда? Когда?» Поднялся шум. Все хотели узнать, когда. «Летом», — сказал он. «Через 3 месяца, плюс-минус. Требуется основательная подготовка. Это будет операция на дивизионном уровне, самая большая, которую знал Израиль со времен той войны. 2 дивизии будут осуществлять отвод войск. Нужно много мужества и выдержки. Нельзя пороть горячку». Шпицер не пел в тот вечер, и Зитлауи не аккомпанировал ему на дарбуке. Все просто работали челюстями. Когда ужин окончился, Каплан пошел поговорить с фурманом в его кабинет. По дороге он увидел меня в дверях центра связи. Я стоял без дела, с чашечкой дымящегося черного кофе в руках. Каплан спросил меня, не найдется ли еще там, откуда родом этот кофе. Я предложил сделать и ему чашечку, после чего он пригласил меня присоединиться к ним. Мы сидели втроем, усталые, перебирая в памяти события прошедшего вечера. «Настали новые времена», — улыбнулся Каплан. «Вы другое поколение. Поколение, которое задает вопросы. И мы должны на эти вопросы давать ответы. Это, в общем-то, хорошо». Мне так хотелось услышать... «Между нами весь этот вывод войск — дело пустое и очень опасное. В Израиле все посходили с ума». «Я лично из тех твердолобых», — сказал он, «которые считают, что для защиты наших северных населенных пунктов от все возрастающей угрозы, имя которой Хизбалла, жизненно необходима полоса безопасности в Южном Ливане. И Бафор, контроль над Бафором со всеми его топографическими достоинствами, имеет решающее значение. Мы не обманывали вас, когда говорили, мы верим, что ваше присутствие здесь – фактор, который мешает террористам приблизиться к Кирьят-Шмоне. И не обманывали, говоря, что когда террор разбивается о ваш форпост, а не подступает к забору на границе, то это спасает жизни нашим гражданам в Метуле. Мы верим в это. По крайней мере, я действительно верю. И нельзя сказать, что меня не тревожит, что будет на следующий день после выхода войск. Так он сказал и продолжил. Однако поди знай на самом деле. После того, как это закончится, не спросим ли мы себя, как мы не подумали о выходе войск на несколько лет раньше? Почему все наши мысли были о тактике без всякой стратегии? Все это совсем не так просто. Совсем нет. В голове немного гудело от пасхального вина, а я прихлебывал кофе. Фурмана разговоры за праздничным столом явно задели за живое. Каплан разрезал кокосовый кекс и протянул каждому по кусочку. «Скажите, пожалуйста», — обратился я к Каплану, «а может быть, что все это произошло по ошибке?» Он не понял, что я имею в виду. «Ну, вся эта заваруха тогда», — объяснил я. «Может такое быть, что штурм Бафора вообще не входил тогда в планы командования, и вы атаковали крепость вопреки концепции?» Каплан ответил не сразу. На лице его мелькнула слегка смущенная улыбка. «Может быть», — ответил он. «Был, по всей видимости, приказ отменить операцию, который до нас не дошел. До сегодняшнего дня никто не знает, где он застрял». «Как же я был неправ. Значит, то, что сказал Шпицер, полная правда?» «Вы должны это знать. Это часть нашей истории», — продолжал Каплан. «Все начиналось здесь. Не только героизм, овеянный легендами, но и раскол в обществе. Демонстрации протеста, движение «Мир сегодня». Здесь впервые появились мысли о бесперспективности наших действий в Южном Ливане. Но никогда они не были так сильны в умах солдат, как сейчас. Это естественно, учитывая, что на повестке дня вывод войск, и наша задача сейчас — не давать выхода нашим сомнениям и душевному разладу. Нужно сохранять силу духа и поддержать ее в остальных. Вот и все, что мы можем и должны делать. Пока. Дело было в первый день праздника Песах, 19 апреля.